Глава 21. И снова здравствуйте. Я собрала целый саквояж зелий, мазей, микстур разных мастей, буквально от всего и на все случаи жизни. Для Криса был подготовлен отдельный чемоданчик средств, необходимых для тщательного ухода за ранами больного. Шныря навьючили на манер деревенского ишака. Кипами разнообразных книг по геологии, теологии, артефакторике, боги знают почему еще, собранными в строгом соответствии с указаниями барона Корье. У Реда в руках теснилось несколько чемоданов с предметами первой, второй и третьей необходимости, а также прочим барахлом, которое обеспечило бы нам, по его мнению, более или менее комфортное существование. И еще пара авосик в зубах со всякой всячины про запас. Габриэль приволок откуда-то небольшое комфортное кресло на ручной тяге, оборудованное четырьмя колесами. «Лежать в постели одному сутки напролет невыносимо скучно», — улыбаясь, пояснил он Крису и помог пересесть. «Спасибо». Устная благодарность барона оказалась весьма сдержанной, но по внешнему виду было заметно, что он смущен и до глубины души тронут таким вниманием со стороны друзей. «Мы как будто на войну собираемся», — изрек чертяка, задумчиво оглядывая нашу странную команду и батарею чемоданов и саквояжей вокруг. «Нужно быть во всеоружии», — назидательно ответила я, и все по очереди шагнули в портал. Поскольку мы с друзьями уже были знакомы со своеобразным гостеприимством в Випспис, то не обратили на это особого внимания. А вот на Реда и Гейба местный, так сказать, колорит произвел неизгладимое впечатление. Не успели все толком выгрузиться, как над головой задребезжал противный голос хозяйки. «Явились все-таки. А я уж думала, удрали, как тот Франт, что из Сноутауна приезжал. Матерь моя! Еще и калеку с собой приволокли. Учтите, скидки вам за это не будет». «Мы тоже рады вас видеть, миссис Випс», — пробубнила я, потягивая саквояжи к лестнице. «Если вы не против, мы пойдем к себе. Кстати, будьте так любезны, подготовьте для нас еще одну комнату, пожалуйста». Я кивком указала на Габриэля, затаскивающего кресло-коляску с Крисом на порог. Женщина нахмурилась и бескомпромиссно потребовала: «Деньги вперед!» Пока Ред отсчитывал плату за нового жильца, а его брат затаскивал пострадавшего наверх, мы с фамильяром по очереди перетаскивали чемоданы. Несколько часов ушло на то, чтобы как следует устроить Криса и распаковать все наши вещи. Тэтчерт почти сразу же нас покинул, сославшись на срочные дела во дворце, но пообещал появиться ближе к вечеру. Пока я раскладывала туалетные принадлежности, младший Верей изъявил желание изучить окрестности, а Шнырь неожиданно вызвался провести ему экскурсию. Пока они гуляли, я успела навести подобие порядка во всех спальнях, а затем занялась травяным компрессом для друга. «Кажется, все начинает заживать», — заметил он, пристально наблюдая за моими манипуляциями. «До выздоровления тебе еще очень далеко», — недовольно буркнула я, прекрасно понимая, что если поддержу этот оптимизм, он тут же попытается ходить самостоятельно. «И чего тебе вздумалось тормозить эту телегу? Ну, ехала бы и ехала себе». «Ты что? Мы бы разбились», — возразил он и нервно заерзал. «Я до сих пор не понимаю, как тебе удалось ее выровнять. Это же просто чудо». В ответ лишь многозначительно хмыкнула. Стоило ли говорить другу о том, что чудо это вполне себе материально, и имя ему Редмонд Тэтчерт, я не знала. Крис ведь до сих пор не был в курсе всего произошедшего. Но друг избавил меня от мук выбора, продолжив: «А ведь мы так ничего и не узнали. Зря только рисковали», — расстроенно вздохнул барон. «О нет, узнали», — заверила его я и поспешила пересказать ему все, что он пропустил, пока был без сознания. Вождь говорил про человека со звездами на плечах. Я сначала не поняла, о чем он толкует, но, увидев на одном из скелетов в пещере жетон, догадалась. Государственные служащие ведь имеют чины и носят погоны, а подобные медальоны выдают всем, кто занят на военной службе. Так что, боюсь, пропавшего следователя мы уже нашли. — А люди в балахонах? — переспросил Крис. — Насчет этого ничего не известно, кроме того, что они похитили у дроу какую-то святыню. Тогда я начинаю пересматривать книги. «У них наверняка должно быть что-то об оккультных верованиях разных народностей», — определил барон. «Кира, не могла бы ты подать мне вон ту стопку?» Улыбнувшись, я подала книги. Даже временно потеряв подвижность, он не переставал быть мозгом операции. А вот где в данный момент два ее нижние полушария, вечно ищущие приключения на свою голову, избежавшей знакомиться с окрестностями, еще предстояло выяснить. Убедившись, что у друга есть все необходимое, я отправилась на поиски государственного паладина и своего фамильяра. Шнырь обнаружился на летней кухне в окружении огромного количества бутылок и кувшинов с богато накрытым по местным меркам столом. Гейба поблизости видно не было. «И что это ты тут делаешь?» — уперла руки в бока. «Дегустирую!» — радостно произнес шнырь и, церемонно подняв стопку, опрокинул себя залпом. «Да миссис Випс тебя шкуру спустит за эту дегустацию!» — не без злорадства предупредила я. «А вот и не спустит. Это она все организовала», — хвастливо пояснил чертяка. Габриэль ее очаровал. «Ты бы видела, как она тут перед ним цвела! Как болото по весне!» Мои глаза закатились до самого затылка. «Был у меня один геморрой, а теперь дорогой Ред мне еще свой на шею навесил». «Давай сворачивайся, пьянь! Почему в один пятак трескаешь? Как же поделиться с остальными?» — вскипела я. «Во-первых, не пьянь, а алкогражданин. А во-вторых, ты закусь с едой-то не путай», — просветил меня чертяка. Только я собралась натолкать эту гражданскую физиономию в тарелку с соленьями по самое не балуй, как скрипнула входная дверь, и на кухню вошла Нами с ведром свеженадойного молока. «Ой, вы вернулись!» — обрадованно воскликнула она. «А Крис с вами не приехал?» Совершенно не привыкший лгать девушке, с трудом удавалось скрывать свое расстройство. «Приехал. Коляски инвалидной валяется». Тут же сдал шнырь. «Что? Как? Где?» — вскричала перепуганная девушка. Ведро тут же выскользнуло из ее рук и с грохотом ударилось об пол, расплескав молоко по всей кухне. «Не волнуйся», — запоздало успокаивала я. «Уже все хорошо, он у себя в спальне». Нами тут же кинулась вон, а я со вздохом стала искать половую тряпку. «Ты что такое творишь?» — попутно зашипела на фамильяра. «А это что, был большой секрет?» — невинно хлопал глазами тот. «Нет, конечно. Но нельзя же вот так сразу такие новости вываливать. Нужно сначала человека подготовить», — увещевала я и, отыскав, наконец, тряпку, кинула ей в чертяку. «Убирай давай». «А почему я?» — возмущенно заклокотал шнырь. «Потому что это твой гражданский долг», — оскалилась я и принялась собирать еду на поднос. 5 минут как гражданин, а уже кому-то должен», — ворчал чертяка, елозя по полу. Тут с улицы послышался какой-то невнятный, но стремительно приближающийся гул. «Что там такое?» — встревожилась я и направилась к двери, собираясь посмотреть, в чем дело, но тут же была остановлена преградившим путь фамильяром. «Кира, ты лучше присядь», — подозрительно ласково увещевал он, настойчиво подталкивая меня обратно к столу. «На вот, выпей». Шнырь поднес к моему носу до краев налитую рюмку вишневой наливки. «Зачем?» — изумилась я. «Пей-пей, поверь, так лучше будет», — приговаривал фамильяр, поглаживая меня лапкой по спине. Наливка пахла очень вкусно. Решив, что после всей свалившейся на меня в последнее время нервотрепки я заслужила расслабление, и поэтому с наслаждением пригубила. «До дна давай, полезно, это лекарство от нервов», — продолжал чертяка, не давая мне поставить рюмку на стол. Учитывая, что напиток оказался удивительно приятным, я, не протестую, допила до конца. По телу сразу же разлилась теплая волна блаженства и умиротворения. Мне даже захотелось повторить. Но громкие крики с улицы повторились, и я все-таки поспешила выйти из кухни, бесцеремонно отодвинув с дороги фамильяра. То, что происходило на улице, повергло меня в шок. В подсознании даже мелькнула мысль о том, как хорошо, что я все-таки выпила. «Но я тебя подготовил. Крепись!» — похлопал меня по плечу шнырь и тут же с чувством выполненного долга ретировался в дом. А я, стоя на пороге кухни, лишь открывала рот в немом изумлении. Во дворе миссис Випс собралась по меньшей мере вся женская половина населения Жижец. Они стояли при полном параде, наряженные, напомаженные, надушенные и с огромными корзинами в руках, набитыми разнообразной снедью. Во главе этого бабьего батальона стояла сама хозяйка. Взяв онемевшую меня в полукольцо, они принялись наперебой кланяться и подносить свои дары. «Ой, а мы вот вам принесли! Вы же самого дворца! Долго добирались, небось, наш-то глушь! Голодные, поди!» Я лишь механически кивала, абсолютно не понимая, чем вызван такой внезапный прилив человеколюбия. Ровно до того момента, как ко мне подошла уже знакомая мисс Дин и, ставя свою корзину, уточнила. «А ваш новый детектив будет нас допрашивать? Скажите ему, что мы готовы сегодня же вечером ответить на все его вопросы». «Ах, так вот откуда ноги растут!» Сделав себе мысленную пометку сдать этого юбкострадателя старшему братцу на съедение, я как могла успокоила женщин, заверив, что работа будет проведена в ближайшее время и самым тщательным образом, да так, что никто обделенным не останется. Как только мне с горем пополам удалось разогнать этот стихийный манифест, я тут же устремилась в дом, готовая рубить головы и начищать пятки всем без вины виноватым. Полное негодование поднялась наверх и застала странную картину. В коридоре у слегка приоткрытой двери в спальню Криса стоял шнырь и заглядывал в щелку, зачем-то увлеченно наблюдая. Чертячий хвост ходил ходуном туда-сюда, выдавая крайнюю заинтересованность своего хозяина. «Что тут происходит?» — строго спросила я, стоя на лестнице и традиционно уперев руки в боки. «Тш-ш-ш!» — обернувшись, шикнул тот. «Спугнешь!» «Ты знаешь, что подглядывать нехорошо!» — решила на всякий случай воззвать к совести, которую фамильяра отродясь не наблюдалось. Чертяк лишь молча махнул лапкой в ответ. «Это низкое, недостойное занятие, — продолжала пристыжать я, — не приведет тебя ни к чему хорошему!» Закончив свою обличительную речь, быстро поднялась по ступенькам и, подпихнув шныря под бок, деловито скомандовала. «А ну, подвинься!» Немного повозившись, мы прилипли к щели уже вдвоем. А в спальне действительно происходило интересное. Нами сидела у кровати Криса и ласково поглаживала его по плечу, смущенно улыбаясь. Друг при этом выглядел совершенно счастливым и что-то негромко ворковал в ответ. Вдруг он попытался привстать. Девушка тут же бросилась его останавливать и неловко упала ему на грудь. Оба застыли в недоумении в считанных миллиметрах друг от друга. Секунда, и быть поцелую. В это время сбоку послышались шаги, и в коридоре появился крайне довольный собой младший Вере. «А что там интересного показывают?» Глядя на нас, полюбопытствовал он и пристроился рядом. Минутная заминка, и в щелку смотрело уже три глаза. Однако поцелую не суждено было случиться. Бросив мимолетный взгляд на дверь, Крис глубоко вздохнул и, откинувшись обратно на подушке, громко сказал: «Хватит под дверью топтаться, заходите уже!» И мы втроем, красные от стыда, с покаянным видом ввалились в спальню.